Я испытываю большое сострадание к этому несчастному существу. Какие у нее мрачные мысли, как она грустна, как достойна сожаления. И что будет дальше с ней? Странная вещь. Любовь не осветила ее лица, не придала ему никакой прелести. В нем совсем не видно того отпечатка, который страсть накладывает на самые некрасивые лица. Она осталась такой же тяжеловесной, неподвижной, забитой, как была. И все-таки я почти счастлива, что то счастье, которое должно было хоть немножко оживить это грубое существо, лишенное так долго мужских ласк, пришло к ней из-за меня. Потому что именно после того, как я возбудила в хозяине страсть к себе, он пошел к этому несчастному созданию, чтобы удовлетворить ее. Я говорю ей ласково, с нежностью. «Вам нужно быть очень осторожным, Рианна. Если барни вас поймает, это будет ужасно». «О, с этой стороны нет опасности», — восклицает она. «Барин приходит только в ее отсутствие. Он никогда не остается очень надолго, и когда он удовлетворен, он уходит. И потом дверь из моей комнаты открывается в маленький двор, а со двора есть калитка, выходящая в переулок. При малейшем шуме барин может убежать, так что его никто и не увидит. Ну а потом, что же делать? Если барыня нас поймает, ну, так что ж? Она вас тогда сейчас же прогонит отсюда, моя бедная Марианна. Ну, так что ж, — повторяет она, продолжая бессмысленно покачивать головой. Во время наступившего тяжелого молчания я старалась представить себе эти два существа, эти два жалких существа, соединенных любовью. Потом я спрашиваю, а барин нежен с вами? Конечно, нежен. «Говорит он вам когда-нибудь какие-нибудь нежные, ласковые слова? Что он вам говорит?» И Марианна отвечает. «Барин приходит, сейчас же бросается на меня и потом говорит, а черт возьми, и потом пыхтит, пыхтит. Ах, он очень мил». Я ушла от нее с тяжелым сердцем. Теперь я уже не смеюсь, я никогда больше не буду смеяться над Марианной, и жалость, которую я испытываю к ней, переходит в искреннюю, почти болезненную нежность. Но и к себе я тоже проникаюсь состраданием. Войдя в свою комнату, я испытываю нечто вроде стыда и большой упадок духа. Никогда не нужно размышлять о любви. Как любовь в сущности печальна. И что остается от нее? Смех, горечь или ничего? Ничего. Что осталось у меня теперь от любви Жана, карточка которого в красной плюшевой рамке гордо возвышается у меня на камине? Ничего. Кроме тяжелого разочарования от сознания, что я любила глупого, бессердечного и тщеславного человека. Неужели я действительно могла любить этого красивого щеголя с его белым, нездоровым лицом, с его бакенбардами в виде котлеток, с его правильным пробором на голове? Эта карточка меня раздражает. Я не хочу больше иметь всегда перед собой эти тупые глаза, которые смотрят на меня всегда одним и тем же дерзким и вместе с тем угодливым, льстивым взглядом. Нет, пусть она пойдет к другим карточкам, на дно моего сундука в ожидании, пока я с радостью не предам сожжению все это прошлое, которое я ненавижу все больше и больше. И я думаю о Жозефе. Где он теперь? Что он делает? Думает ли обо мне? Он, без сомнения, находится теперь в кафе. Он осматривает его, спорит, измеряет, думает о том, какое впечатление я буду производить в конторе, за стеклом, между блестящими стаканами и разноцветными бутылками. Я бы хотела знать Шербур, его улицы, его площади, гавань, чтобы представить себе Жозефа, расхаживающего по городу и завоевывающего его, как он завоевал меня. Я в лихорадке ворочалась в своей постели. Моя мысль блуждает из районского леса в Шербур, от трупа Клары в кафе. И после долгой мучительной бессонницы я, наконец, засыпаю со строгим и суровым образом Жозефа в своем воображении. Затем неподвижный образ Жозефа исчезает там вдали, на волнующемся фоне темного моря, на котором виднеются белые мачты и красные реи.